Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 52. Инструктор по строевой подготовке улыбнулся и повторил. Да, зверя, вырвавшегося из-под контроля, убил Мо Фань. Учителя и инструкторы были в шоке. Все уронили свои челюсти. Самая бурная реакция была у Баяна, когда он посмотрел на Мо Фаня. «Мой темный волк, ты его убил?» Жалобно спросил Баян. «Да!» – кивнул Мо Фань. В одно мгновение его выражение лица стало крайне печальным. Он был в отчаянии. Его магический волк был убит каким-то студентом-первогодкой. «Черт побери, если бы я знал, что он будет убит... Черт побери, если бы я знал, что он будет убит студентом, то лучше бы согласился, что он напоролся на скалы. Это удар по моей самооценке». Баян был растерян и рассеян. Он не верил, что такое могло произойти. Он даже не слышал, чтобы хоть когда-либо студенты прошли это испытание. Команда провела 2 месяца, потратив бесчисленное количество ресурсов и сил, чтобы приструнить зверя, а он был убит студентом. Это словно получить пощечину. Студенты были шокированы еще больше, они знали, каков этот волк, знали, насколько он страшен. А Мо Фань, студент такой же, как и они, убил его своими силами в одиночку. Это было и унизительно, и шокирующе. Кстати, есть еще и хорошая новость. Так как задача выполнена, весь элитный класс получает хорошую оценку. Добавил Джань Кон. Правда? О, ура, я получил 5, я теперь смогу попасть в хороший университет. Мо Фань, ты мой герой! Мо Фань! «А у тебя уже есть подружка?» «Мо Фань, женись на мне!» На данный момент Мо Фань был их героем. Он не только спас их, но и поднял оценку каждого. Лицо Мо Бая было искажено злобой. Он первый, кто использовал магию, но он не получил никаких лавров. Его прихлопнули словно муху, восхваляя Мо Фаня. «О, я слышал об этом! Студенты выполнили эту задачу!» Поддельный дикий зверь был убит. Прекрати плавать в облаках, мы знаем, насколько силен темный волк. Если студент убили его, то я съем экран телевизора. Тогда начинай его есть, сказал Пан Ли Цзюнь. Ты можешь прочесть сам, миссия была выполнена. Охотники и инструкторы посмотрели на доску, где было ясно написано, что задача выполнена. Выполнена. Высшая школа магии Тянь Лань. Студент Мо Фань. Это ошеломило всех охотников поста. Тот парень, что сказал, что съест экран телевизора, позеленел. Черт возьми! Студенты и впрямь выполнили эту задачу? Эта новость быстро разлетелась по всему посту. Кроме солдат, об этом услышали и маги, что работали в горах. Они смеялись громче всех, помня, какие лица были у остальных в этот день. «А что насчет награды в виде инструмента магии?» – спросил уличный торговец. «Ха-ха! Это теперь головная боль босса Джань Кона! Он даже не подготовил эту награду, потому что был уверен, что никто не пройдет. Но не волнуйтесь, он человек чести. Он купит этот инструмент за свой счет специально для этого студента», – сказал Пан Ли Цзюнь. «О, этот студент получил большой куш! Но сердце и кошелек босса будут обливаться кровью. Ха-ха. Эх, если бы мы выполнили эту задачу, то сами получили бы этот инструмент. А что, если студент был поддержан каким-то суперволшебником из семьи и убил зверя, чтобы получить награду? Инструмент не инструмент. Он обычный простолюдин. Я слышал, что его отец работает водителем, который снабжает охотников провизией. Тогда что это за колдовство? Даже нам нужно работать в команде, чтобы сразиться с магическим зверем. Джань Кон держал коробку и пристально смотрел на нее. Чтоб этого бизнесмена! Эта кость-щит стоит 550 тысяч долларов! Грёбаный грабеж средь бела дня! Ругался Джань Кон. Другие инструкторы сидели в стороне, тихо смеясь. Обычно Джань Кон жестоко гонял их на тренировках, будучи безжалостным. Они не думали, что ему придется вкусить собственное лекарство. Кость щит – довольно дорогой инструмент. Кто знает, какая часть его зарплаты ушла на это. Но награда была его идеей, поэтому правительство отказалось размещать это. «Иди сюда, коротышка!» – несчастно сказал Джань Кон. «Босс, я тут, это мне?» – сказал Мо Фань, фривольно общаясь и явно не понимая, что Джань Кон сейчас в не лучшем настроении. «Вот, возьми это!» «Инструктор, может быть, вы теперь отпустите?» Джань Кон вздохнул и отпустил коробку. Мо Фань был очень взволнован, получив эту награду. Борясь с диким зверем, он использовал лишь наступательные заклинания. Если бы он сражался так и в будущем, то проиграл бы и очень быстро. Однако теперь у него был этот инструмент, который защитил бы его. «Мальчик, если после окончания учебы ты не сможешь найти себе работу, то просто приходи и найди меня». Несмотря на дыру в его сердце и бумажнике, он восхищался мужеством Мо Фаня. Единственная причина, почему многие маги проиграли бои, была в том, что они полагались лишь на магию, не используя весь свой потенциал. Только истинный маг может понять всю суть заклинаний. Этот коротышка, может быть, освоил самую важную суть бытия магов, которую не понять другим. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.